Алла Поебёва. Две пизды. Это кавер на... Короче, это кавер. Падали две тесты с ярким хуением в утренние муки. Этот ебаный хуй от ебаны жопой всё взъебал, словно бы кто-то. Две светлых хуясты своей пизды, как хуесомости. Для хуя, бля, суки, русские, бля, в дыхушке, жихи, жихи, гуни. Крылья им в жопу, хуй. Звезды я поют, звезды пердяют на берегу хуя. Только их сечи, блять, нахуй. Звезды песни пись. Тебе пизды, своей пизды, какое новости. Давай соляк нах, адский соляк. Давай, Паша. Ты светлых пропасти. Свои песни, шансон, хуи совести. Такой-то я, суки, пизды.